Глава 18. Трое штатных журналистов СНБ сегодня задержаны официальными лицами Конфедерации по обвинению в антиправительственной агитации. Основанием для задержания послужил несанкционированный выпуск в эфир кадров военной видеосъемки на прошлой неделе. Президент СНБ Престон Шейл сделал официальное заявление, в котором осудил данных сотрудников за действия в ущерб интересам сети новостей Вселенной и гражданам Конфедерации во всем секторе. Также президент СНБ выразил благодарность новому сотруднику, что проявил бдительность и раскрыл заговор репортеру Хэнди Андерсону. Вечером состоится интервью с мистером Андерсоном, где мы узнаем, каким образом он распутал это дело, а также узнаем о пути, что привел его с поля боя за стол ведущего новостей. Макс Шпеер. Вечерний репортаж на СНБ. Октябрь 2488 год. Витфорд. Близ Форта Хау. Планета Тураксис-2. Последняя луна закатилась за горизонт, и день наконец-то уступил место ночи, что разбросало по небу сверкающие грозди звезд. То тут, то там виднелись редкие прямоугольники мягкого света, но в основном развалины Витфорда смирились со своей судьбой и безропотно исчезли в стремительно подступающей тьме. Каким-то чудом уцелевшая двухэтажная колокольня идеально подходила в качестве точки обзора, чтобы вести наблюдение за обезлюдевшими руинами городка. Правда, некоторые горожане предпочли остаться на родном пепелище вместо того, чтобы уйти по шоссе в сельскую местность до лагеря беженцев. Жалкое существование и жесткие порядки в переполненном лагере их не прельщали. Оставшиеся, впрочем, старались соблюдать осторожность, так как по городским завалам рыскали всевозможные хищники. Встроенный в шлем Рейнера тепловизор подсвечивал зеленым редкие прямоугольные очертания отапливаемых помещений, окна и двери, которых были закрыты наглухо. Порой попадались отдельные сгустки желтого, кто-то стоял в карауле на крышах домов, кто-то сновал среди развалин, спеша по поручению или каким-то своим делам, дабы успеть до полного затемнения. Порой раздавались беспорядочные тра-та-та-та стрелкового оружия. Видимо, кто-то стрелял по одичавшим собакам или отбивался от злоумышленников. Может быть, сводил с кем-то счеты. Витфорд превратился в опасное место для проживания. Опасное место для бизнеса. «Да кто, ты говоришь, наш клиент-то?» — спросил Рейнер. Тайкус ответил сквозь зажатую между зубов сигару, продолжая изучать городок из-за забрала шлема. «Зачем забивать и без того забитую головку ненужной информации? Меньше знаешь, крепче спишь. Он друг моего друга». «Ну, рад слышать это», — вскользь сбросил Рейнер. «А то хрен его знает, окажется уголовник какой, или что похуже». Судьбу украденного грузовика команда «Эхо» обсудила за пивом прошлой ночью. Тайкус заверил всех, что клиент у него уже есть, и пообещал выплатить гонорар каждому, кто поможет реализовать товар. Вся команда с энтузиазмом согласилась провернуть мероприятие. Не поддержал аферу лишь Рейнер, поскольку история с похищением грузовика легла тяжким бременем на его совесть. «Нет и точка! Не хочу иметь ничего общего с этой затеей!» — сказал он тогда. При дальнейшем обсуждении сделки товарищами Рейнера стала раздражать позиция Тайкуса в том, что большая часть денег положена ему, как организатору сделки. «А почему просто не поделить все поровну?» — вмешался он в дискуссию. «Клиент мой, значит, мне больше бабла», — ответил Тайкус, оглядывая собравшихся за столом. «Да хрен-то с два!» — жаром возразил Рейнер. «Если не наша команда, никакого бабла вообще бы не было!» Тайкус на мгновение задумался, откинулся назад, и на его лице появилась ленивая улыбочка. «Хорошо, говорил Джим, поделим по-братски». «Вот так-то!» — возликовал Рейнер. Только тогда, когда Тайкус пригубил пиво, и по довольному лицу расползлась улыбка, до Рейнера дошло, что его все-таки втянули в дело. Здоровяк был парень не промах, совсем не промах. «Ну все, поскакали», — оторвал Рейнера от мыслей Тайкус. «Пора спуститься и забрать наши денежки. Кит, любитель портить прикид, присмотрит отсюда за соседями. Так ведь, дружище?» По легенде, Кит, как и вся команда, сейчас находился в городке Орли за полсотни километров к западу и употреблял горячительные напитки в заведении Рио. Попозже, вне зависимости от исхода сделки, они всей гурьбой обязательно завалятся туда. Как ни странно, учитывая старый образ жизни, перспектива обеспечения безопасности и незаконной сделки Рика нисколько не напрягала. Возможно, не последнюю роль тут сыграл способ его вербовки в десантные войска. И тот факт, что он наконец нашел призвание в жизни. Кит оторвался от оптического прицела боцмана, посмотрел на Тайкуса и кивнул. «Не беспокойтесь, сержант, я вас прикрою!» Рейнер, который считал, что беспокоиться как раз есть о чем, молча последовал за Тайкусу вниз по винтовой лестнице в часовню. На все окна церкви повесили светомаскировку, а освещение организовали с помощью нескольких ламп и стащенной батареи. Грузовик задним ходом загнали в центральный неф, куда он едва поместился. Спрятать грузовик требовали исключительные меры безопасности, чтобы пропавшую машину не обнаружили с воздуха. Двухстворчатые с тяжелой драпировкой двери вели во внутренний дворик, окаймленной оградой с разрушенными в ходе бомбежек воротами. Слева светился Харнак, а справа Цандр. Оба стояли у неких гробниц прямоугольной формы, за которыми в случае чего смогли бы укрыться. Рейнер надеялся, что сделка пройдет без сучка и задорненьки. Он хотел получить немного денег для родителей и надеялся, что ради этого не придется кого-то убивать. Но раз они связались с криминалом, вариант с кровавой разборкой не стоило скидывать со счетов. Так что Джим готовился к худшему. И раз он принял участие в краже грузовика, то тоже стал преступником. Шокирующая реальность, с которой Джим до сих пор не мог свыкнуться. Шипение рации оборвало поток мыслей Рейнера. В шлеме зазвучал голос Рика. Доложил снайпер. «По ориентировкам совпадает с теми, что мы ожидаем. Прием!» «Понял тебя», — ответил Рейнер, зная, что другие члены команды его прекрасно слышат. «Ты знаешь, что делать? Прием!» Двойной щелчок послужил ему ответом. «Все, внимание!» — объявил Тайкус. «Шоу начинается!» Пару минут спустя у ворот остановились две зеленые кляксы, из которых на дорогу высыпали зеленые пятнышки и вошли во внутренний двор. Какое-то время подельники с подозрением изучали друг друга, после чего старший телохранитель покупателя осмотрел двор. Удостоверившись, что во дворе нет опасности для клиента, мужчина доложил о результатах проверки в петличный микрофон. Только тогда во двор вошел сам покупатель. А остановившись в центре дворика, он осмотрелся по сторонам. В режиме ночного видения Рейнер не мог рассмотреть его в деталях. Покупателем оказался тучный, средних лет человек в белом костюме и темных очках. «Как все печально», — — с грустью в голосе произнес мужчина. «В этой церкви венчалась моя дочь. То был особенный день». «А у вас, гражданин Смит?» — покупатель перевел взгляд с Райнера на Тайкуса. «У вас есть дети?» «Вполне возможно», — хмыкнул Тайкус. «Как тут уследишь? Вы принесли кристаллы». «Разумеется», — небрежно бросил покупатель. «Вы же знаете мою репутацию. Итак, давайте взглянем на комплектующие. Самых современных станций радиоэлектронного подавления, если я не ошибаюсь». Рейнер знал, что Кит начеку, но все равно нервно озирался. Джим до сих пор не мог поверить, что Тайкусу удалось втянуть его в опасную авантюру. «Привыкай, Джимми». «Опять!» «Больше такого не повторится», — дал он себе зарок. «Ну, мы-то знаем». «Идемте со мной», — ответил Тайкус и повел клиента внутрь церкви. Если того и шокировало, что краденая электроника хранилась в церквушке, то он не подал вида. Двое его людей тут же вскочили в кузов грузовика и принялись осматривать товар. Чтобы ускорить процесс сделки, Тайку с товарищами заранее вскрыли ящики, но все равно, чтобы осмотреть самые нижние контейнеры, требовалось время. Понадобилось добрых 20 минут, чтобы завершить проверку. Наконец, выслушав отчет старшего охраны, покупатель объявил, что товар его устраивает. «Похоже, все в порядке. Вот расчет». Зеленая грушевидная клякса дала знак одному из телохранителей приблизиться. Тот принес металлический пенал и подал его Тайкусу. Сержант открыл пенал и осмотрел кристаллы. Затем достал мультиспектральный анализатор и проверил камни уже им. Взглянув на показания прибора, одобрительно кивнул. «Да, отличные образцы. Приятно иметь с вами дело. Вам помочь выкатить грузовик?» «Нет, в этом нет необходимости», — заверил клиент. «Прощайте, мой друг, и берегите себя. Нынче настали лихие времена». Попрощавшись, покупатель вернулся в свой автомобиль, а один из его людей завел грузовик и выгнал машину через двойные двери во двор. Как только грузовик выехал на улицу, кортеж тронулся, оставляя за собой клубы пыли. Едва покупатель уехал, и воцарилась тишина. Коннор Уорд сдвинул в сторону крышку гробницы и встал в полный рост, с заряженной ракетной установкой и готовый стрелять по первому сигналу. «Проклятие! Это был первый и последний раз, когда я добровольно залез в могилу! В следующий раз лягу только в свою собственную!» Комментарий, может, был и смешным, только посмеяться никто не успел, ибо в эфир вышел Кит. «Ого! У нас компания, сержант! Вижу около 15 тепловых меток! Идут пешком! Заходят с юга! Прием!» «Мать вашу!» — Рейнер зло выругался. Он до последнего надеялся на чистое завершение сделки. «Выжидали, ублюдки, пока покупатель свалит», — констатировал Тайкус после первого приглушенного выстрела. «Увидели, как приехал клиент, догадались о сделке и решили хапнуть нашу выручку». Рейнер понимал, что гости ради добычи готовы убить его товарищей, и потворствовать этому не собирался. «Ладно, Рик, ты знаешь, что делать! Положи их! Прием!» Раздался выстрел. «Хэнк! Макс! Перегоните бронемобиль во двор! Как только займете позицию, мы снимем Кита с колокольни!» Оба кивнули и исчезли в ночи. Боевая машина была спрятана в двух кварталах внутри разгромленного торгового центра. «За мной!» — прорычал Тайкус. «Киту одному со всеми не справиться! Пошли на задний двор и поприветствуем гостей!» Тайкус, Рейнер и Уорд выскользнули на прицерковное кладбище. Вновь раздался выстрел. «Один проскочил!» — отрывисто сообщил снайпер. «Будьте осторожны! Кажется, они решили взять нас нахрапом и числом! Прием!» Кит оказался прав. Маленькая армия зеленых сгустков оставила укрытие и бегом бросилась к церквушке. Петляя между надгробиями, команда Текуса после нападений на Форт Хау и кражи грузовика уже отлично сработалась, и теперь, вновь столкнувшись с врагом, товарищи действовали так, словно воевали вместе уже годы. «Я разберусь!» — крикнул Уорд и выпустил ракету. Дистанция была настолько мала, что ракета едва успела выйти на боевой режим, прежде чем попала в ближайшего нападающего и взорвалась. Лицевой щиток шлема Рейнера автоматически затемнился, уберегая глаза от внезапной вспышки света. Когда взрыв погас, Джим увидел, как три зеленые кляксы стремительно улепетывают прочь. «Пусть уходят, Рик!» — произнес Рейнер. «Спускаемся! Мы получили то, что хотели! Пора валить отсюда!» Кит, чей палец уже практически выжил, двухступенчатый триггер стрельбы остановился. Когда потенциальные мишени исчезли в руинах за кладбищем, он задумался. Мародеры, если это действительно были они, убегали. Так почему же он хотел стрелять по ним? Словно в какой-то игре. Или по зеленой кляксе легко выстрелить, потому что это не человек. Ответ был до боли очевиден. Все дело в том, что он не ощущал себя виновным в чем-то. Кит встал с пола, спустился по лестнице вниз и вышел из церкви вслед за Рейнером сквозь разбитые грузовиком двойные двери. Приятели уже ждали их в автомобиле. Взревел двигатель, и ночной ветерок принял Кида в холодные объятия. Часовня по-прежнему светилась, излучая собранное за день тепло. Форт Хау, планета Тураксис-2. Кайкусу Лиза Кассиди понравилась с первого взгляда. Это случилось на утреннем построении, когда она стояла позади лейтенанта Куигби, взявшего за правило приходить на плац первым и наблюдать, как подтягиваются остальные члены соты. Медичка была симпатична на лицо, а военная форма лишь подчеркивала как стройность девушки, так и ее округлые формы. Как раз именно эти качества Тайкус и ценил в женщинах. Но помимо привлекательной внешности, Кассиди обладала и крутым нравом, представление о котором взвод получил во время очередной напыщенной тирады Куигби. В этот раз лейтенант решил посвятить лекцию ужасам венерических заболеваний, негативному воздействию случайных половых связей на сплоченность коллектива и необходимости воздержания со стороны всего взвода. При словах о воздержании док вытянулась во фрунт, салютнула лейтенанту в спину средним пальцем и, как ни в чем не бывало, вернулась в положение вольно. Вот эта девица! Рейнер, Харнак, да и все остальные едва сдержались, чтобы не заржать голос, пока Куигби, наконец, не закончил проповедь. Покончив с нравоучениями, лейтенант повернулся к девушке, чтобы представить ее взводу. Старшина Кассиди будет регулярно осматривать всех с целью выявления симптомов этих заболеваний! Со всей строгостью заявил офицер. И докладывать мне. Должен добавить, что ее присутствие во взводе — это часть эксперимента, цель которого решить, стоит ли включать медиков в основной состав стандартных стрелковых подразделений. Ёлы-палы, да о чем разговор, вспоминая Блудвор. Так что мы счастливчики. Поэтому никто не удивился, когда тем же вечером Кассиди, который Тайкус официально окрестил доком, вместе с Финдли, Рейнером и остальными, отправилась пировать за территорию Форта Хау. Во, наша баба. На базу она возвратилась уже в обнимку с Тайкусом и, судя по выражению лица, довольна таким положением дел. Чего нельзя было сказать о Харнаке, который сам был не прочь внедрить связь. Внедрение произошло так виртуозно, что Вандершпуль, выслушивая первый доклад стукачки, улыбнулся. Со дня сделки в Витфорде прошло 2 с лишним недели. 2 долгие и тяжкие недели для всех, в том числе и для лейтенанта Куигби, Харима Фика и, пусть в меньшей степени, Тайкуса, который обучали и тренировали остальных. Профессионализм бойцов рос медленно, но верно. Когда Сота освоила ДВК-225 и приступила к тренировкам в скафандрах ДВК-230, Тайкус в одночасье превратился из инструктора в ученика. Все потому, что для громобоя оказался нужен целый комплекс новых навыков, что раз за разом доказывало каждое аварийное приземление. Тут требовался опыт, трезвый расчет и филигранная регулировка тяги для того, чтобы взлететь в воздух, умудриться пролететь, по выражению Фика, башкой вверх и опуститься на землю без чудовищного недоразумения, как называл Куигби нештатные посадки. А еще Куигби был страшным педантом. Все проклинали его за тоталитарный контроль и чрезмерную мелочность, но больше всего от него страдала Док Кэссиди. По какой причине, никто толком не знал, но предполагали, что из-за полного неуважения к лейтенанту со стороны Док, которую она демонстрировала в завуалированной, а порой и не завуалированной форме. Док то и дело забывала то козырнуть Куигби, то назвать его сэром, или соблюсти требования устава, которые считала идиотскими. Как результат, Куигби изводил девушку постоянной муштрой, всегда искал к чему придраться и всегда находил. Кончилось все тем, что однажды терпение доклопнуло, и лейтенанту пришлось заново пройти полный курс прививок, так как данные его медкарты куда-то пропали. Конфликт зашел так далеко, что Куигби подал прошение о переводе Кэссиди в другое подразделение, однако командир роты ходатайство отклонил и заверил, что полковник Вандершпуль лично следит за ситуацией, что бы это ни значило. Но сегодня у Куигби ожидался день триумфа. Лейтенант глотнул воды через встроенную в шлем питательную трубку. Важно прошествовал вдоль линии солдат в бронескафандрах отдельного взвода СОТа, свободного штурмового батальона, иначе известного как 321-й колониальный батальон рейнджеров. Да, сегодня у него был повод для гордости. Первое отделение возглавлял сержант Финдли. Что он, что его бойцы выделялись из общего строя отменной выправкой, а их синие скафандры прямо-таки сверкали в лучах утреннего солнца. Куигби рассчитывал на здоровяка-сержанта, который, несмотря на уголовное прошлое, внушал больше доверия, чем все остальные. За Финдли стоял младший капрал Рейнер, парень умный, даже слишком. Что явно ему не на пользу. Как следствие самонадеянный, ему придется здорово попотеть, чтобы заслужить повышение. Скорлупа Дока Кэссиди также выглядела безупречно. Куигби ощутил легкую досаду. Скафандр стервы отличался от прочих наличием красных крестов на наплечниках и надписью «Медик» на груди. Спасет ли ее это от келовской ракеты? Вряд ли, но попытка, как говорится, не пытка. Внезапно лейтенант ощутил легкое головокружение. Вилнурианская карри. Что он вчера добавил в ужин? Скорее всего, во рту все пересохло. Куигби попил воды и с облегчением вздохнул, когда дурнота отступила. Красный огнебой рядового Харнака выделялся среди синих скафандров не только цветом. Интегрированные в скорлупу емкости с огнесместью увеличивали габариты скафандра по сравнению с обычными моделями. Пара стычек, и враги будут разбегаться в ужасе, едва завидев его громоздкий силуэт. Следующим в строю стоял рядовой Уорд в скафандре с 2 ракетными установками, по одной на каждом плече. Каждая могла выпустить по 4 самонаводящиеся ракеты, незаменимая вещь против закованных в броню кэлов. По Уорду было видно, что ему не терпится опробовать скафандр в деле. Также придирчиво лейтенант осмотрел Цандера и остальных ребят первого отделения, после чего переключился на второе. И в этот момент возвратилось головокружение. Куигби покачнулся и чуть не потерял равновесие. Командир второго отделения, сержант Стэтман, подоспел вовремя и поддержал лейтенанта. Вы в норме, сэр? Может вызвать доктора? Все в порядке. С раздражением отрезал Куигби, оттолкнув от себя сержанта. Худшего варианта, чем добровольно отдаться на попечение Кэссиди, отнюдь не ласковое, лейтенант не мог себе даже представить. Кроме того, рядом на наждачке проводил смотр остального батальона полковник Вандершпуль. Лейтенант слышал, как гремит военный марш и извинят кимвалы. Плюс Куигби знал, что в вип-зоне за изысканной сервировки буфетом сидит его отец, а возможность произвести впечатление на генерала Куигби выпадала далеко не каждый день. Пересиливая тошноту и головокружение, Куигби закончил со всеми формальностями осмотра и посмотрел на таймер в верхнем правом углу NC. Время для показуки, то бишь для эффектного и зрелищного прыжка, пришло. Идея заключалась в том, что как только все подразделения выйдут на плац, Сота перепрыгнет общее построение и, не нарушив строя, приземлится прямо перед высокопоставленными зрителями. Зрелище будет незабываемым и подарит всем массу впечатлений. Однако возникла одна проблема, крайне важная проблема, решить которую Куигби оказался не в состоянии. Он очень сильно захотел в клозет. Некоторые модели скафандров имели встроенные системы утилизации отходов, но в прототипе такой не было. Конечно, взвод может прыгнуть в голове сержанта Фидли, но тогда он упустит редкую возможность произвести впечатление на отца. Ради такого случая можно немножко потерпеть. Поскольку торжественный прыжок репетировали раз 50, не меньше, последнее указание взводу Куигби выдал на автомате, а затем, выждав несколько секунд, скомандовал: «Прыжок!» Весь взвод синхронно взмыл в воздух. Это была самая простая часть. 36 скафандров набрали высоту, пролетели над окаймляющими плац деревьями и достигли верхней точки прыжка. В этот момент полагалось сбросить тягу основных двигателей на минимум, включить рулевые и, когда гравитация потычет скорлупу вниз, проконтролировать скорость падения при помощи реактивных струй. Но проблема состояла в том, что именно в этот момент Куигби утратил контроль как над животом, так и над ДВК-230МО. Над плацем словно прозвучал раскат грома, когда 35 пар массивных башмаков одновременно громыхнули об асфальт. 35 солдат замерли по стойке смирно, сияя скафандрами на солнце. Весь взвод, кроме лейтенанта Куигби, офицер упал спиной на стол с угощением. Под весом огнебоя буфет сломался, и еда разлетелась во все стороны, обляпав при этом почетных гостей. Зрители всполошились и разом зашумели. Положение Куигби и так сложилось печальней некуда, а однако пик унижения наступил в тот момент, когда бортовой компьютер скафандра решил, что хозяину требуется неотложная медицинская помощь. Скорлупа моментально раскрылась, обеспечивая медикам доступ к телу. Полуголый командир Соты очутился в самом центре учиненного хаоса. С оторопелым выражением лица он валялся среди остатков пищи, не в силах пошевелиться. Из-за обильных полужидких экскрементов армейские кальсоны лейтенанта превратились из белых в желто-коричневые. Генералу Куигби было явно не до смеха, как и полковнику Вандершпулю. Не открывая лицевого щитка, Текус связался с отрядом по комлинку. «Док, какого хрена произошло? Что такое с Куигби? Прием!» Последовала долгая пауза. «Сложно сказать наверняка, сержант». Наконец отозвалась Кэссиди. «Но если хотите знать мое мнение, я бы предположила, что лейтенанту что-то попало в воду. Прием!» Взрыв хохота, приближающийся вой сирены и рапорт взбешенного командира батальона стали кульминацией мероприятия. Смотр закончился. Примечание. Первое. Неф. Часть интерьера храма. ограниченные с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов. Второе. Карри. Смесь пряностей на основе корня куркумы. Применяется для ароматизации и окрашивания риса, овощей, мяса, птицы, безалкогольных напитков. Третье. Кимвалы. Парный ударный музыкальный инструмент. Бронзовые тарелки, надеваемые с помощью ремешков на руки.